Рядом лежит дробовик. Как бы просто так. Откуда-то издалека доносится лай Манчи. «Коровы!» «Телеги, они обходят стороной», — говорит человек. «Но на своих двоих к ним лучше не соваться. Задавят, как пить дать». И снова он забывает закрыть рот. Его шум, если попробовать разобрать его за гулом стада, говорит примерно то же, что и губы. А я так сильно пытаюсь не думать кое-какие слова, что голова уже раскалывается. «В общем, ежели хотите, я вас подвезу». Он поднимает руку и показывает на дорогу впереди, исчезающую под ногами диковинных зверей. До сих пор мне как-то и в голову не приходило, что они мешают нам пройти. Но теперь-то я понимаю, идти сквозь них – самоубийство. Я поворачиваюсь к незнакомцу, чтобы хоть что-нибудь сказать. Так будет проще уйти. Но тут происходит нечто удивительное. Виола смотрит на человека и говорит: «Меня звать Хильди, а ян-то Бен». «Чего?» От удивления я почти лаю, как Манчи. «Уилф», — говорит незнакомец Виоле, и только через секунду до меня доходит, что он назвал свое имя. «Здорово, Уилф», — приветствует его Виола чужим голосом. Откуда он только взялся? Она тянет, съедает, выкручивает звуки, с каждым словом все сильнее и заметней. Ее манера речи все больше начинает смахивать на говор Уилфа. «Мы оба родом из Фарбранча. А ты откуда будешь?» Уилф тычет большим пальцем назад. «Из Барвисты. Путь держу в Брокли-Фоллс. За едой вестимо». «Вот ты славно», — говорит Виола. «Мы тоже в Брокли-Фоллс». Сейчас у меня точно голова взорвется. Я зажимаю ее руками, пытаясь не выпустить наружу шум, не выплеснуть в мир все страшное и непонятное, что с нами происходит. К счастью, вокруг на разные лады звучит слово «здесь», и мы как будто плаваем в этом звуке. Уилф пожимает плечами. «Так залезайте». «Давай, Бен», — говорит Виола, подходя к телеге и закидывая на нее сумку. «Уилф подвезет нас прямехонько до места». Она запрыгивает на телегу, и Уилф щелкает поводьями. Быки медленно трогаются с места. Уилф на меня даже не смотрит. Я все еще стою, удивленно разинув рот, а мимо проезжает Виола, яростно махая мне рукой. Выбора у меня нет, так? Я догоняю телегу, сажусь рядом с Виолой и так и гляжу на нее с разинутым ртом. Челюсть болтается где-то в районе колен. «Ты что творишь?» Наконец выдавливаю я, стараясь говорить шепотом. «Шш!» Она оглядывается на Уилфа, но, судя по его шуму, он вообще про нас забыл. «Сама не знаю», — шепчет она мне в ухо. «Просто подыгрывай». «Подыгрывать чему?» «Если мы сможем перебраться на другую сторону долины, то стадо окажется между нами и армией, так?» «Об этом я как-то не подумал». «Хорошо, но что ты затеяла? Причем тут Бен и Хильди?» «У него ружье. Видел?» — шепчет Виола, снова покосившись на Уилфа. «Ты же сам говорил, что некоторые люди могут взбеситься, если узнают, откуда ты родом. А эти имена у меня сами выскочили. Первое, что пришло на ум —